это красное пальто. Пойду проведаю любимую столицу, хоть в этом виде не узнает никто. Возьму с собой я прогулку кавалера, он песники мои все знает наизусть. Не иностранец и не сын миллионера. Бухгалтер он простой, да ну и пусть. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он какой. Если есть в душе покой. Бухгалтер, милый мой бухгалтер, вот он такой, такой простой. Бухгалтер, милый, милый мой бухгалтер, зато родной, зато весь мой. Советскую махорку и будет думать только-только обо мне.